Время до утренней побудки, после всего случившегося, промелькнуло почти незаметно. Обычная рутина. Сдал белье, минут 10 жевал рисовую кашу, приправленную свиной тушенкой, в соседней комнате, переделанной под столовую. Потом слушал лечащего врача, хотя что и как делать, и так знал, чай не в первый раз. Документы на выписку получить вышло без проволочек. Комиссия прошла 2 дня тому назад, особо никто не цеплялся. С соседями простился коротко. За все время нормально узнал только покойного Колю. Да и то больше слушал, про себя говорить не хотелось. И это не по черствости душевной. Хотя, наверное, из-за нее тоже. Просто с первой войны появился у меня такой обычай. Изгонять из памяти все, что связано с войной. Она все равно приходила. Воспоминания, яркие образы, но никогда лица покойников. Мертвых, друзей и врагов никогда видеть не приходилось. Лица всегда смазаны, безлики. Поэтому единственная вещь, об утрате которой я действительно жалею, это кожаный мешочек со звездочками. Звездочка — погибший товарищ. Еще одна смерть на моей совести. На вещевом складе меня ждал сюрприз. Хмурый прапор Молотовин, про которого и ходили нехорошие слухи, выдал мне новую, пахнущую дезинфекцией зимнюю форму. Теплые штаны, куртка и бушлат. Споротые знаки различия, но вроде не ношеная, как это обычно бывает в госпиталях. Удивило одно обстоятельство. Эмблемы с российским триколором, которые нашиваются на левый рукав, тоже исчезли. Вместо нелюбимой мной власовской тряпки в черном щите теперь тускло алело красное знамя с маленькими золотыми пятиконечной звездой, цепом и молотом в левом верхнем углу. На своих местах оказалось только более привычные и знакомые. Вооруженные силы России. Береты, еще не успевшие войти в обиход, заменял привычный треух с полевого же темно-зеленого цвета кокардой. Там тоже была звезда поверх овала, так что мне оставалось только удивляться, насколько верно удалось угадать со знаками различия в отряде. Но я больше порадовался привычной вязаной шапке под шлемнику, такой же черный и почти безразмерный, как и 10 лет назад. Двойная крупная вязка и узкая прорезь для глаз. Снова накатило странное чувство, словно все это уже было со мной, а гражданская жизнь, напротив, стала казаться длинным затяжным кошмаром. Тем временем пришел черед всяких уставных мелочей. Согласно приказам, мне полагались нашивки и знаки различия мотострелковых войск, которые коптер выдал, не дрогнувшей рукой, словно ждал. Примостившись тут же возле стойки, я быстро прицепил все по своим местам, благо процедура засела в память, и руки вспомнили ее мгновенно. Немного пришлось повозиться с непривычной еще эмблемой нового образца. Она неуловимо напоминала старую, еще советских времен. Заключенный в треугольный тускло-алый щит, лавровый венок, поверх которого шла золотая пятиконечная звезда с серпом и молотом посередине, а уже под ней обычные для мотострелков скрещенные калаши. Фурнитура крепящихся на воротник была российская, довоенного образца с перекрещенными автоматами, а вместо погон на груди у меня теперь красовался пустой шитый квадратный шеврон с буквами «МС» на липучке. Справа, над клапаном нагрудного кармана, пришил 2 бледно-желтые лычки за ранения. Пуговицы на форме нигде не было. Все на тех же липучках и пластиковых молниях, кроме гульфика на портках. Тут и к вящей радости ничего не поменялось. Обычные пуговицы. Черно-зеленый пиксельный узор форминки неприятно резал глаз, что нормально. Но в целом ткань сильно шуршала, что было уже плоховато. Также выдали пару комплектов теплого нательного белья, черный шерстяной шарф, две пары теплых перчаток и новые утепленные берцы. Ботинки оказались впору, в меру скрипучими, лучшего качества, чем я ожидал. Подошва с цепким протектором, довольно толстая и отзывчивая на изгиб. Ходить и бегать будет не особо тяжело. Из верхней одежды порадовал легкий теплый бушлат на синтепоне и такие же штаны на лямках. Не понравился только казенный рюкзак, семидневка. Без жесткой рамы лямки врезались в плечи, оттягивая груз влево и назад. Боковых подсумков всего два, да и те на пластмассовых застежках. Положи что-то в такой и пиши пропало. Но, повозившись с пожитками минут 10, удалось распределить вес как положено. Все старые партизанские вещи действительно пропали бесследно. Как я и ожидал, из личных вещей исчезли часы и нож. Однако, к моему истинному удовольствию, нетронутыми оказались кисет со звездочками и трофейный прицел в кожаном чехле, который я самолично для него справил. Получил тут же еще 6000 обычными довоенными российскими деньгами и сложенный в четверо лист из плотного серого картона, талоны на промтовары и продукты. Все это составляло половинную норму от обычного довольствия, пока мой статус до прибытия в новую часть не определен окончательно. В оружейке обнаружилось, что моего швейцарского автомата тоже нет, как пропал и верный бесшумный Макарка. Ну, само собой, и импортной сбруи с подсумками на месте не оказалось. Вместо них выдали мне пластиковый поясной ремень с подсумком на 4 магазина и вот тут я был приятно удивлен. Набитый цинком прилавок, передо мной лег АКМС, старая добрая раскладушка. Это был не совсем тот автомат, который я помню. Цевьё из пластика, с зубчатой лесенкой крепления сбоку, под всякий обвес. Пистолетная рукоять тоже непривычная, с выступами под пальцы для более удобного хвата и наклон назад, чуть круче. Не спеша взяв автомат, я так и не решился выпустить оружие из рук. Мечта всех последних месяцев вдруг неожиданно впорхнула в руки сама. Коптер аж перекосило, когда он увидел, как бережно я принял оружие. Дрожащим от нетерпения голосом он поторопил. «Получил? Теперь распишись, все на месте. Патроны в ящике наберешь. Слева от входа каморка есть. Стукни два раза. Гранат не проси. У нас склад временного хранения. Все лишнее в комендатуру сдаем. Иди, набирай, пока еще кто не налетел. Там знакомец твой дрыхнет опять всю дорогу. Растолкай его. Сеня выдаст из тех остатков, что есть». Молча перехватив оружие левой рукой, я чиркнул свою закорючку в истрепанной ведомости и, кивнув хозяину пещеры сокровищ, пошел к выходу. Сержант Семен Анечкин, парень невысокого роста, чьей особенностью была удивительно большая голова, с копной взъерошенных каштановых волос, не спал. После тяжелого ранения паренек так и остался при госпитале, а из-за частых припадков трясучки его использовали на всяких подсобных работах. Его отделение попало под минометный обстрел на марше, когда ребята шли в баню. Анечкин поймал осколок мины в поясницу. По счастью, осколок вынули, и парень смог снова ходить, но был задет какой-то нерв, и парня постоянно мучила тяжелая судорога. Мы познакомились в тот момент, когда я и еще двое выздоравливающих наткнулись на Сеню, бьющегося в конвульсиях в сортире. Парни подумали, что наркот. Но я быстро сообразил, что дело в другом, и смог им это объяснить. Но за время работы в охране наркоманов повидал всяких. Тех корежит иначе. Главврач пожалел хилого парнишку и определил в хозвзвод. В тот раз я на руках отнес сержанта в его каморку и сидел, пока тот не пришел в себя. За все то время он, не переставая, говорил то о ранении, то о погибшей в поезде по домском семье. Так и познакомились. Судьба, кажется, сжалилась над Анечкиным. Ведь при госпитале все же лучше, чем идти на разбор завалов, где по своей тщедушной комплекции парнишку ждет опять больничная койка уже через месяц-другой. Пожав худую птичью ладонь коптера, я объяснил, зачем пришел. Тот, пожав плечами, указал на стеллаж в дальнем углу каморки. «Седьмой калибр там, но выбирайте аккуратно, патроны старые, с хранения сняты». «Сколько дашь?» Вопрос был не праздный. 5 магазинов — это 160 патронов, плюс десяток на развод. Однако в бою этот запас быстро улетучится. Лучше иметь запас, но с собой я сейчас все не утяну. Анечкин пожал плечами и равнодушно вернулся к лежанке, сооруженной из рваных засаленных фуфаек, прямо на патронных ящиках. Уже... Отворачиваясь к стене, он пробормотал. «Да берите сколько хотите, там треть порченных. Ну, говорю же, с хранения сняты». Радуясь привалившему счастью, я вынул из кармана бандажную четырехугольную косынку, прилагающуюся к индивидуальному перевязочному пакету, и, подойдя к ящику, набрал в него патронов от души. Затем, глянув на настенные часы, прикинул время до прихода комендантской машины, сел за стол, размещавшийся рядом с лежанкой, и, прислонив автомат рядом с рюкзаком у стены, принялся перебирать патроны.